Глава 28. Приготовление к походу. Гатерос не сказал экипажу о своем открытии. И он был прав. Ведь если бы эти несчастные узнали, что их неуклонно относит на север, то, быть может, впали бы в еще большее отчаяние. Доктор понял Гатероса и одобрил его молчание. Гатерос хранил в глубине души волновавшие его чувства. То была первая счастливая минута за долгие месяцы, проведенные в непрестанной борьбе со стихиями. Брик отнесло на 150 миль к северу, и он находился всего в 8 градусах от полюса. Но Гатерос так глубоко затаил свою радость, что даже доктор о ней не подозревал. Правда, Клоубани нередко спрашивал себя, почему глаза Гатероса сверкают необычным огнем. Но тем дело и кончалось, и ему даже в голову не приходил самый естественный ответ. Приближаясь к полюсу, Форвард тем самым удалялся от залежей угля, обнаруженных Бельчером. Чтобы добраться до них, необходимо было пройти по направлению к югу не 100, а целых 250 миль. После краткого обсуждения этого вопроса доктор и Гатерос решили, что поход необходим. Если Бельчер сказал правду, а его правдивость не подлежала сомнению, то на острове Корнуолл все должно было находиться в том же состоянии, в каком было им оставлено. После 1853 года ни одна экспедиция не отправлялась на крайний север. Под эту широтою почти совсем не встречаются эскимосы. Неудача, постигшая Гатероса на острове Бичи, не могла повториться на берегах Корнуолла. Низкая температура превосходно предохраняет от порчи всякого рода припасы. И так были все основания предпринять этот поход по ледяным просторам. Рассчитали, что экспедиция должна продлиться не больше 40 дней, и Джонсон занялся необходимыми приготовлениями. Прежде всего он позаботился о санях. Они были гренландского типа, шириной в 35 дюймов и длиной в 24 фута. Эскимосы нередко делают сани даже более 50 футов длиной. Состояли эти сани из полозьев, загнутых с двух концов. Полозья стягивались, наподобие лука, крепкими веревками. Это сообщало саням эластичность, и можно было почти не опасаться толчков. Сани свободно скользили по льду, но в снегопад, когда снег был слишком рыхлый, кузов саней приподнимали, подставляя вертикальные подпорки. Сани становились еще легче на ходу и не требовали большой тяги. Полозья натирали по способу эскимосов серой, смешанной со снегом, и сани неслись по льду с удивительной легкостью. Запрягались они шестеркой гренландских собак. Животные эти были очень выносливы, несмотря на свою худобу, и ничуть не страдали от суровой зимы. Их упряжь из оленей кожи была в полной исправности. Вообще, на все снаряжение, приобретенное у гренландцев в Уперневике, можно было вполне положиться. Шестерка собак могла вести 2000 фунтов груза без особого напряжения. Лагерные принадлежности состояли из палатки, взятой на случай, если бы невозможно было построить ледяной домик, большого полотнища брезента, который расстилался на снегу и не позволял ему таять при соприкосновении с телом человека, шерстяных одеял и буйволовых шкур. Кроме того, захватили надувную лодку. Продовольствие состояло из 5 ящиков пемикана, весивших около 450 фунтов. На каждого человека и на каждую собаку полагалось ежедневно по фунту пемикана. Собак было 7, считая Дека. Людей же должно было отправиться не больше 4. Взяли также 12 галлонов спирта весом около 150 фунтов, чай и сухари в достаточном количестве, небольшую походную кухню, много фитилей, пакли, пороху, пуль и 4 двуствольных ружья. По способу, предложенному капитаном Парри, все участники экспедиции опоясывались полыми резиновыми поясами. Теплота человеческого тела и постоянные движения не дают замерзнуть чаю, кофе и воде, налитым в эти пояса. Джонсон особенно тщательно приготовил лыжи, прикреплявшиеся к ногам ремнями. Они прекрасно скользили. На смерзшемся, затверделом снегу лыжи с успехом заменялись мокасинами из оленьей шкуры. Каждый путешественник имел по 2 пары лыж и мокасин. Все эти приготовления, занявшие целых 4 дня, имели огромное значение, ибо малейшая упущенная из виду деталь могла привести к гибели экспедиции. Ежедневно, в полдень, Гатерос определял положение корабля. Он уже больше не дрейфовал, и в этом надо было твердо удостовериться, чтобы знать, куда держать направление при возвращении на Брик. Гатерос занялся подбором людей, которые должны были его сопровождать. Это был очень существенный вопрос. Некоторых матросов нельзя было взять с собой, но их не следовало бы и оставлять на бриге. Так как общее спасение зависело от успешности путешествия, то Гатерос решил выбрать себе надежных и преданных товарищей. Шанден, разумеется, был устранен. Впрочем, он нисколько не жалел об этом. Джеймс Уолл лежал в постели и не мог принять участие в экспедиции. Состояние больных не ухудшалось. Лечение, состоявшее в постоянных растираниях и в приеме больших доз лимонного сока, не представляло особых затруднений и не требовало присутствия врача. Клоуба не мог примкнуть к экспедиции, отъезд его не вызвал возражений. Джонсону очень хотелось сопровождать капитана в его опасном путешествии, но капитан отвел старого моряка в сторону и ласковым голосом сказал: «Джонсон, я доверяю только вам одному. Вы единственный человек, которому я могу поручить мое судно. Необходимо, чтобы вы остались здесь и следили за Шанденом и остальными. Зима приковала их к месту, но кто знает, на какие гибельные решения может толкнуть их злоба. Я вручу вам формальные инструкции, в силу которых в случае необходимости вы примете начальство над бригом. Вы будете моим двойником. Наше отсутствие продлится 4 или 5 недель. Я буду спокоен, зная, что вы меня заменяете. Вам необходимы дрова, Джонсон. Я знаю это, но насколько возможно, пощадите мое бедное судно. Понимаете, Джонсон?» «Понимаю, капитан», — отвечал Джонсон. «Я останусь, если вам так угодно». «Благодарю», — сказал Гатерес, пожимая руку боцману. «Если мы долго не будем возвращаться», — добавил капитан, — «подождите вскрытия льдов и постарайтесь продвинуться к полюсу. Если же другие не согласятся на это, то не думайте больше о нас и ведите форвард в Англию». «Такова ваша воля, капитан?» «Да, безусловно, такова», — сказал Гатерес. «Ваше приказание будет исполнено», — кратко отвечал Джонсон. Когда это решение было принято, доктор пожалел, что ему придется расстаться со своим старым другом-боцманом, хотя и понимал, что капитан поступает благоразумно. Плотник, Белл и Симпсон также приняли участие в путешествии. Первый человек, крепкий, мужественный и преданный, мог быть весьма полезен при устройстве на снегу лагеря. Второй, хотя и менее решительный, вошел в состав экспедиции, потому что мог принести пользу как охотник и рыболов. Таким образом, в отряд вошли Гатерес, доктор, Белл, Симпсон и верный Дек. Кормить приходилось 4 человек и 7 собак. Соответственно, этому было рассчитано количество провианта. В первых числах января температура в среднем держалась на -33 по Фаренгейту, -27 по Цельсию. Гатерес с нетерпением ждал перемены погоды и то и дело посматривал на барометр, на который, однако, не следовало полагаться. Под высокими широтами этот прибор утрачивает свою точность. Природа в полярных странах во многом отступает от своих общих правил. Так, при ясном небе не всегда наступает похолодание, а при выпадении снега не обязательно повышается температура. Барометр, как замечено многими полярными путешественниками, нередко падает при северных и восточных ветрах. Когда он падает, наступает хорошая погода. Когда он поднимается, выпадает дождь или снег. Словом, его указаниям не рекомендуется доверять. Наконец, 5 января восточный ветер принес некоторое потепление. Ртуть в термометре поднялась до -18 по Фаренгейту, -25 по Цельсию. Гатерес решил выступить в поход на следующий день. Он не мог видеть, как на его глазах разрушали судно. Вся надстройка на юте уже перешла в печь. Итак, 6 января, несмотря на метели, был дан приказ о выступлении. Доктор сделал последнее наставление больным. Белл и Симпсон молча пожали руки своим товарищам. Гатерес хотел было сказать на прощание несколько слов экипажу, но раздумал, заметив, что на него со всех сторон устремлены враждебные взгляды. Ему показалось даже, что на губах Шандена промелькнула ироническая усмешка. Кто знает, быть может, глядя на дорогое ему сердцу форвард, Гатерес несколько мгновений колебался, не решаясь уходить. Но отменить свое решение он уже не мог. Нагруженные, запряженные собаками сани ждали путешественников на ледяном поле. Белл пошел впереди, другие следовали за ним. Джонсон добрую четверть мили сопровождал путешественников. Затем Гатерес попросил его вернуться на бриг, и старый моряк ушел на прощание, помахав рукой уходящим. В эту минуту Гатерес, обернувшись, в последний раз взглянул на бриг, мачты которого исчезали в метельной мгле.